Напротив, Бломберга вообще ставил невысоко, во многом из-за образа жизни последнего. Гитлер в своих так называемых «застольных беседах» вечером 21.05.1942 года сказал, что 29 января 1933 года он предпочел Бломберга и велел тому около 8 часов утра немедленно явиться к старому барину. Несмотря на расхождение между Бломбергом и Гаммерштейном, последний еще целый год до весны 1934 года оставался начальником управления сухопутных войск. Сам же Гитлер тогда на армию никакого влияния не оказывал. Примечание. Это высказывание подтверждается воспоминаниями первого военного адъютанта Гитлера, тогдашнего полковника Хосбаха. Он стал адъютантом Гитлера по сухопутным войскам со 2.8.1934 года и одновременно начальником группы кадров при начальнике управления личного состава сухопутных войск, в дальнейшем преобразованного в управление общих дел. В своих воспоминаниях он о недоразумениях с Рейхенау не упоминает. Однако отставка Гаммерштейна отвечала желанию Гитлера, поскольку генерал до 1933 года открыто и резко, причем довольно часто, выступал против национал-социалистов, действуя в духе двух своих афоризмов, которые я лично слышал от него. Первый — «Глаз народа — глаз рогатого скота», а второй — «Что значит вера? Ей место в церкви». Гаммерштейн, став генерал-полковником в отставке с правом ношения мундира офицера генерального штаба, прежде всего целиком и полностью устранился ото всех военных дел, ходил на охоту и рыбалку вместе со своими друзьями, селезскими магнатами. Его преемником Бломберг и Гитлер желали видеть генерала фон Рейхенау. Он был известен как национал-социалист, вхож в имперскую канцелярию как по служебным, так и личным делам, считаясь там своим человеком. Это вызывало неудовольствие тогдашнего майора Хосбаха, первого военного адъютанта Гитлера, сохранившего при этом и должность начальника группы Р-1 в управлении кадров сухопутных войск, генералы и старшие офицеры. Таким образом, он оставался в подчинении начальника генштаба. По своей должности начальника организационного отдела Т-2 я два или три раза до осени 1933 года был допущен к военному министру Бломбергу, но только один раз имел с ним беседу наедине. Это произошло после того, как я впервые с 30.01.1933 года председательствовал на заседании Комитета имперской обороны. Примечание. 30.01.1933 года – день прихода Гитлера к власти. Бломберг дал мне указание хранить в строжайшей тайне все эти вопросы, опасаясь за судьбу наших переговоров на конференции по разоружению. Примечание. Письмо Кейтеля отцу от 1.05.1933 года. Предположительно, в нем тоже имеется в виду указанное заседание Комитета имперской обороны. Последний раз перед моим переводом в войска я вместе с Гаммерштейном посетил Бломберга для доклада о плане обновления деятельности окружных командований на территории Рейха. Я предложил, чтобы эти командования занимались тремя вопросами. Первый – мобилизация. Второй – военная служба. Третий – трудовая повинность, как подготовительная ступень к военной службе под началом офицеров Черного Рейхсвера. Примечание. Черный Рейхсвер – полулегальные и замаскированные военные формирования, существовавшие в Германии после Первой мировой войны вопреки Версальскому договору. После долгих колебаний Бломберг все-таки решил попробовать добиться согласия Гитлера.